Глава 5. Отплытие Дункана. Мы уже говорили о том, что Элен была женщина великодушная и сильная духом. То, что она сделала, было бесспорным тому доказательством. Гленнерван действительно мог гордиться такой благородной женой, способной понимать его и идти с ним рука об руку. Уже в Лондоне, когда его ходатайство было отклонено, ему пришла в голову мысль самому отправиться на поиски капитана Гранта, и если он не опередил Элен, то только потому, что не мог примириться с мыслью о разлуке с ней. Но если Элен сама стремилась отправиться на эти поиски, никаким колебаниям уже не могло быть места. Слуги замка осторожно приветствовали это предложение, ведь вопрос шел о спасении таких же шотландцев, как они сами. И Гленнерван от всего сердца присоединился к их крикам «Ура!» в честь молодой хозяйки Малькольм Кестля. Раз отплытие было решено, не приходилось терять ни одного часа. В тот же день Гленнерван послал Джону Манглсу приказ привести Дункан в Глазго и сделать все нужные приготовления для плавания в южных морях. Плавание, которое могло стать и кругосветным. Надо сказать, что Элен, предполагая использовать Дункан для экспедиции, не ошиблась в оценке его мореходных качеств. Это замечательно прочное и быстроходное судно могло смело выдержать дальнейшее плавание. То была превосходная паровая яхта, водоизмещением в 210 тонн. А ведь первые суда, достигшие берегов Америки, суда Колумба, Веспуччи, Магеллана, были все гораздо меньше размеров. На Дункане было две мачты. Фок-мачта с Марселем и Брам с Теньгой, и Грот-мачта с Кондор-Бизанью и Флагштоком. Кроме того, треугольный парус, фор-стаксель, большой и малый клевера, а также штанговые паруса. Вообще, парусность Дункана была совершенно достаточна для того, чтобы он ходил как обыкновенный клипер. Но, конечно, больше всего можно было рассчитывать на его механическую силу, паровую машину, построенную по новейшей системе и снабженную перегревателями. Это была машина высокого давления, 160 лошадиных сил, приводившая в движение двойной винт. Идя на всех парах, Дункан развивал небывалую до тех пор скорость. В самом деле, во время пробного плавания в заливе Клайд Патенд Лак отметил скорость, доходившую до 17 морских миль в час. Дункан, конечно, мог смело отправиться даже и в кругосветное путешествие. Джону Манглсу оставалось лишь позаботиться о внутреннем оборудовании судна. Прежде всего, он занялся расширением угольных ям, чтобы погрузить побольше угля, ибо в пути не так-то легко возобновить запасы топлива. С не меньшим вниманием отнесся Джон Манглс и к пополнению камбуза. Он умудрился запастись съестными припасами на целых 2 года. Правда, недостатка в деньгах у него не было. Ему их хватило даже на то, чтобы приобрести небольшую пушку, которая и была установлена на шканцах яхты. Кто знал, что могло встретиться на пути? Надо сказать, что Джон Манглс был знаток своего дела. И хотя в данное время он командовал лишь яхтой, но вообще считался одним из лучших шкиперов Глазго. Ему было 30 лет. Грубоватое лицо его дышало мужеством и добротой. Ребенком он был взят в Малькольм Кэстль, семья Гленнерван дала ему образование и сделала из него прекрасного моряка. Во время нескольких совершенных им дальних плаваний Джон Манглс не раз проявлял свое искусство, энергию и хладнокровие. Когда Гленнерван предложил ему взять на себя командование Дунканом, он охотно на это согласился, ибо любил хозяина Манкольм Кестля как брата и искал случая выказать ему свою преданность. Помощник Джона Манглса, Том Остин, был старый моряк, заслуживавший полного доверия. Судовая команда Дункана, включая сюда и капитана с его помощником, состояла из 25 человек. Все они, испытанные моряки, были уроженцами графства Думбартон. Они и на яхте как бы представляли собой клан бравых шотландцев. Среди них даже был традиционный Пипер Бек. Таким образом, Гленнерван имел в своем распоряжении команду преданных ему отважных, горячо любящих свое дело опытных моряков, умеющих владеть оружием и пригодных для самых рискованных экспедиций. Когда команде Дункана стало известно, куда ей предстоит отправиться, моряки не в силах были сдержать свою радость и огласили громким «Ура!» скалы Думбартона. Джон Манглс, усердно занимаясь погрузкой на Дункан топлива и провианта, не забывал о необходимости приспособить для дальнейшего плавания помещение Эдуарда и Элен Гленнерван.